Глава 9. Конференция в Вадузе. Это была странная война, если вообще можно назвать ее войной. Дело в том, что не существовало никакого саламандрового государства или признанного саламандрового правительства, которому можно было бы официально объявить войну. Первым государством, которое оказалось в состоянии войны с саламандрами, была Великобритания. В самом начале военных действий почти все британские суда, стоявшие в портах, были потоплены саламандрами. Не было никакой возможности предотвратить это. В относительной безопасности были в тот момент только суда, находящиеся в открытом море, да и то лишь до тех пор, пока они крейсировали в глубоководных местах. Так спаслась часть британского военного флота, прорвавшая саламандровую блокаду у острова Мальта и сосредоточившаяся над глубинами Ионического моря. Но и эти суда были выслежены небольшими подводными лодками «Саламандр» и потоплены одно за другим. В течение 6 недель Великобритания потеряла 4/5 всего своего тоннажа. История дала Джону Буллю возможность еще раз проявить свое пресловутое упрямство. Правительство Его Величества не вступало в переговоры с саламандрами и не отменяло запрещение делать им поставки. «Британский джентльмен», — заявил английский премьер от имени всей нации, — «покровительствует животным, но не вступает в соглашение с ними». Уже через несколько недель на британских островах ощущался катастрофический недостаток продовольствия. Только дети получали ежедневно по ломтику хлеба и по нескольку ложек чая или молока. Английский народ с беспримерным мужеством терпел эти лишения, хотя и пал до такой степени, что съел всех своих скаковых лошадей. Принц Уэльский собственноручно вспахал первую грядку на стадионе Королевского гольф-клуба, где решено было выращивать морковь для лондонских детских приютов. На теннисных кортах в Уимблдоне посадили картофель, на ипподроме в Аскоте посеяли пшеницу. «Мы пойдем на величайшие жертвы», — говорил в парламенте лидер консервативной партии, — «но не посрамим британской чести». Так как британские берега были полностью заперты в кольце блокады, то у Англии оставался только один путь для снабжения и для сношений с колониями, а именно воздух. «Нам нужно 100 000 самолетов», — заявил министр авиации, и все, что имело руки и ноги, взялось за осуществление этого лозунга. Принимались лихорадочные меры к тому, чтобы изготовлять по 1000 самолетов в день, но тут вмешались правительства других европейских держав с резким протестом против подобного нарушения равновесия в воздухе. Британскому правительству пришлось отказаться от своей программы авиационного строительства и построить не больше 20 000 самолетов, да и то в течение 5 лет. Англии не оставалось ничего другого, как по-прежнему голодать или платить умопомрачительные цены за продовольствие, доставляемое на самолетах других держав. Фунт хлеба стоил 10 шиллингов, пара крыс – 1 гинею, коробочка икры – 25 фунтов стерлингов. Это были золотые денечки для континентальной торговли, промышленности и сельского хозяйства. Так как английский военный флот был уничтожен в первые же часы войны, то операции против саламандр велись только с суши и с воздуха. Сухопутные войска полили в воду из артиллерийских орудий и пулеметов, но, по-видимому, не причиняли саламандрам больших потерь. Несколько лучший результат давали бомбы, сбрасываемые самолетами в море. В свою очередь саламандры обстреливали из подводных орудий британские порты, обратив их в груду развалин. Из устья Темзы они бомбардировали даже Лондон. Военное командование сделало тогда попытку отравить Темзу и некоторые бухты бактериями, керосином и щелочными веществами. Саламандры в ответ пустили на английское побережье на протяжении 120 километров облако ядовитых газов. Это была только демонстрация, но повторения не потребовалось. Впервые в истории британское правительство вынуждено было просить другие державы о помощи, ссылаясь на запрещение газовой войны. В следующую ночь по радио раздался хриплый, гневный, напряженный голос верховного саламандра. «Алло, люди! Пусть Англия не дурит! Если вы будете отравлять нам воду, мы отравим вам воздух! Мы пользуемся вашим же собственным оружием! Мы не варвары! Мы не хотим воевать против людей! Мы хотим только получить возможность жить! Мы предлагаем вам мир. Вы будете поставлять нам ваши продукты и продадите нам ваши континенты. Мы готовы хорошо заплатить за них. Мы предлагаем вам больше, чем мир. Мы предлагаем вам торговлю». предлагаем вам золото за вашу сушу. Алло, вызываю правительство Великобритании. Сообщите мне вашу цену за южную часть Линкольншира у бухты Уэш. Даю вам 3 дня на размышление. На это время прекращаю все военные действия, кроме блокады. В то же мгновение на английском побережье сразу прекратился грохот подводной канонады. Замолкли орудия и на суше. Наступила странная, почти жуткая тишина. Британское правительство объявило в парламенте, что оно не намерено вступать в переговоры с саламандрами. В районах бухты Уэш и Линдип жители предупредили, что предстоит, видимо, большое наступление саламандр, и было бы лучше эвакуировать побережье и перебраться внутрь страны. Однако приготовленные для этой цели поезда, автомобили и автобусы увезли только детей и часть женщин. Мужчины все остались на месте. У них просто не умещалось в голове, что англичанин может потерять свою территорию. Ровно через минуту после истечения 3-дневного перемирия прозвучал первый выстрел. Это выстрелило орудие королевского севера Ланкаширского полка под звуки полкового марша «Алая роза». Вслед за этим раздался страшный взрыв. Устье реки Нен провалилось до самого Уизбека, и туда хлынуло море из бухты Уэш. Помимо всего прочего, под волнами погибли знаменитые развалины Уизбекского аббатства, замок Голланд-Касль, харчевня Святой Георгий и Дракон и другие исторические памятники. На следующий день, отвечая на запрос в парламенте, английское правительство заявило, что в военном отношении для обороны британского побережья было сделано все возможное, что не исключена возможность новых нападений на британскую территорию, и при том в гораздо большем масштабе, что правительство Его Величества не может, однако, вести переговоры с неприятелем, который не щадит мирных жителей и даже женщин. Возгласы одобрения. Сейчас речь идет о судьбе уже не только Англии, но всего цивилизованного мира. Великобритания готова обсудить вопрос о международных гарантиях, которые поставили бы известные границы этим ужасным варварским нападениям, угрожающим всему человечеству. Через несколько недель после этого в Вадузе собралась Всемирная конференция. Она состоялась в Вадузе, потому что высоким Альпам не грозила опасность со стороны саламандр, и потому что там укрывалось уже большинство состоятельных людей и видных деятелей из приморских стран. По общему признанию, конференция с большой энергией взялась за разрешение всех актуальных мировых вопросов. Прежде всего, все страны, кроме Швейцарии, Абиссинии, Афганистана, Боливии и других государств, не имеющих морских побережий, принципиально отказались признать саламандр самостоятельной воюющей страной. Главным образом из опасения, как бы после этого их собственные саламандры не объявили себя подданными саламандрового государства. Не исключена ведь возможность, что признанное саламандровое государство пожелает распространить свой государственный суверенитет на все воды и берега, где живут саламандры. Отсюда следовал вывод, что юридически и практически невозможно объявить саламандрам войну или оказать на них международное давление каким-нибудь другим способом. Каждое государство имеет право выступать только против собственных саламандр. Это чисто внутреннее дело, и не может поэтому быть и речи о коллективном, дипломатическом или военном демарше против саламандр. Международная помощь государствам, подвергшимся нападению саламандр, может выразиться только в иностранных займах на нужды обороны. Тогда Англия предложила, чтобы все государства обязались, по крайней мере, прекратить поставку оружия и взрывчатых веществ саламандрам. По зрелом размышлении это предложение было отвергнуто. Во-первых, потому что такое обязательство уже содержится в Лондонской конвенции. Во-вторых, нельзя запретить какому бы то ни было государству снабжать своих саламандр техническим оборудованием исключительно для собственных надобностей и оружием для обороны собственных берегов. В-третьих, приморские государства, естественно, заинтересованы в сохранении добрых отношений с жителями моря, а потому признают целесообразным временно воздержаться от всяких мероприятий, которые саламандры могли бы счесть репрессивными. Тем не менее, все государства готовы обещать, что они будут поставлять оружие и взрывчатые вещества также и государствам, которые подвергнутся нападению саламандр. На закрытом совещании было принято предложение Колумбии начать хотя бы неофициальные переговоры с саламандрами. Верховному саламандру будет предложено послать на конференцию своих уполномоченных. Представитель Великобритании резко возражал против этого, отказываясь заседать совместно с саламандрами. В конце концов, он согласился временно уехать в Энгадин для поправки здоровья.